Разбои усиливались. Даже люди знатных родов выезжали на дорогу с разбойничьими шайками. Помещики дрались между собой, наезжали друг на друга со своими людьми, жгли усадьбы. Их крестьяне по приказанию делали нападения одни на других, истребляли хлеб на полях и производили пожары. Межевание, начатое при Федоре, приводило к беспорядкам. Помещики посылали крестьян на межовщиков с оружием, не давали им мерить земли, рвали веревки, а некоторых межовщиков поколотили и изувечили. За самоуправство правительство определило наказывать кнутом и ссылать в Сибирь, но бесчинства не прекращались. Кто был сильнее, тот у соседа отнимал землю. Бедняку трудно было тягаться с богачом. В Москве происходили в то время воровство и убийства. Правительство делало распоряжение, чтобы в городе не стреляли из ружей, не дрались на кулачках, не сшибали с ног людей и не били полицейских служилых, капитанов и стрельцов. Но важной причиной смут был раскол, который не только не прекращался от преследований, но возрастал в страшных размерах. В 1682 году, после казни Никиты Пустосвята, разослана была грамота ко всем архиереям, чтобы они сыскивали раскольников и предавали их казни. Еще строже был указ 1684 года. Велено было хватать всякого, кто не ходил в церковь, не пускал к себе священника в дом. Таких приказано было подвергать пытке. Если обвиненный под пыткой обвинял кого-нибудь в соучастии, и того велено хватать, и в случае сомнения пытать. Непокорных было велено сжигать живьем. За укрывательство раскольников и за недонесение положено бить кнутом. Но напрасно правительство думало испугать раскольников огнем. Они сами сжигались, воображая себе, что тем приносят жертву Богу. Такие явления повторялись повсюду и выказались в чудовищном виде в Оланецкой земле. В 1687 году раскола-учитель Емельян Иванов сошелся с фанатиком Игнатием, который считаем был за святого мужа и совратил многих каргопольцев. Они с толпою последователей захватили Палеостровский монастырь на Онежском озере. Когда против них послано было войско, раскольники зажгли монастырь. Часть раскольников с Игнатием сгорела. По известиям раскольников, их сгорело 2700 человек. Емельян с остальными убежал. 2 года его отыскивали. Он скрывался в непроходимых лесах. В 1689 году Емельян опять очутился в Палеостровском монастыре вместе с соловецким монахом Германом. С ними было до 500 человек. 9 недель сидели они, запершись в монастыре. На все убеждения сдаться они отвечали ругательствами против церкви, отстреливались от ратных людей и, когда увидели невозможность держаться долее, зажгли монастырь, и все сгорели. Везде, где собирались толпы раскольников, припасались ими горючие вещества, чтобы прибегнуть к этому средству спасения, когда придут гонители. Являлись учители, проповедовавшие, что даже и без гонения самое богоугодное дело – сжечься, и уговаривали толпы мужчин, женщин и детей предавать себя крещению огнем, царствия ради небесного. Из внешних дел правления Софьи событием было заключение в 1680 году с Польшею мира, прекратившего распрю за Малороссию. Как следствие этого мира был поход в Крым Василия Голицына. Через два года был предпринят другой поход, к которому, как и к первому, склонили Россию Австрия и Польша. Бывший константинопольский патриарх Дионисий, низложенный турецким правительством за расположение к России, убеждал русских воспользоваться удобным случаем для освобождения христиан от турецкого ига, потому что между турками тогда происходили междоусобия, а австрийцы и венецианцы одерживали верх над ними. Молдавский господарь убеждал московское правительство послать войско на турок и уверял, что все христиане, находящиеся под турецкой властью, восстанут при появлении русского войска. При таких блестящих надеждах московское правительство двинуло весной 1689 года 112 тысяч войска на Крым, с которым было до 350 пушек. Начальство взял на себя любимец Софьи, Голицын. К нему примкнул гетман Мазепа с казаками. Войско прошло через степь, одержало верх в битве с ханом и дошло до Перекопа. Но Голицын не решился перейти на полуостров. Его испугал недостаток воды. Голицын завел переговоры с ханом и отступил от преследовавших его татар. Этот неудачный поход уронил Голицына. На него стали смотреть как на труса, но Софья силилась представить и этот поход геройским делом. Софья до слепой страсти была предана этому человеку. В письмах она называла его «сердцем своим» и тому подобное. Любовь Софьи не спасла Голицына, а неудачный поход в Крым сделался поводом к падению самой царевны. Вражда Софьи с царицей Натальей и Нарышкиными, ее нелюбовь к Петру не прекращались с летами. Софья была правительницей государства только при малолетстве царей. Оба царя пришли в совершенный возраст. Иван еще в 1684 году сочетался браком с Прасковьей, дочерью боярина Салтыкова. Он не угрожал Софье потерей власти. Но вот и Петр достиг 16 лет, окружил себя потешными, молодежью, собранной из товарищей детских игр царя, а потом из охотников разного звания. Петр проводил с ними время в воинских упражнениях, строил земляные крепости и брал их, а в 1688 году, увидя заброшенное судно, получил желание строить суда, плавать по морю и начал опыты на Переяславском озере. Наталья боялась отлучек сына и его горячности, а потому поспешила его женить. 27 января 1689 года Петр сочетался браком с Евдокией Лопухиной. Событие было, можно сказать, роковое для Софьи, так как по русским понятиям женатый человек считался совершеннолетним, и Петр в глазах народа получил право избавить себя от опеки сестры. Еще ранее, в 1687 году, Софья, предупреждая опасность со стороны Петра, затевала венчаться царским венцом. Для этого ей нужна была опора стрельцов. Шакловитый подготовил челобитную как будто от всех членов московского государства и начал склонять стрельцов содействовать. Вместе с тем он чернил перед ними царицу Наталью и Нарышкиных, уверял, что они имеют злые умыслы на Софью, делал намеки на возможность избиения Нарышкиных и даже на убийство Петра. Козни его не удавались. Нашлось только 5 человек, готовых на какое угодно дело. Мысль о венчании на царство Софьи была оставлена.